Через минуту поезд остановился. Август почувствовал сильный толчок и услышал голоса. «Мюнхен! Мюнхен!» Как немало знал Август географию, он все-таки сообразил, что находится теперь в самом сердце Баварии. Об этой стране он слышал еще раньше. Один из его дядей был убит лесным сторожем в баварском лесу, куда он зашел, увлекшись до такой степени охотой на черного медведя, что даже не заметил, как очутился за границами Тироля. Трагическая смерть этого молодого охотника за серными, который научил Августа заряжать ружье и спускать курок, сделала для него самого слово «Бавария» предметом ужаса и отвращения. «Ведь мы в Баварии, слышишь ли? В Баварии!» — рыдая, говорил он своему Гершфогелю. Но тот ничего не отвечал. В нем не было огня. А известно, что печка не может говорить без огня. Точно так же, как и человек, не в состоянии видеть без света. Затопите ее, и она станет напевать вам песни, рассказывать сказки и согреет своей лаской, если вы в ней нуждаетесь. Тирольцы вообще не любят Баварии, вследствие частых и нередко кровопролитных столкновений между охотниками обеих стран в баварском лесу. Как бы то ни было, Август очутился в Мюнхене. От страха его бросало то в жар, то в холод, и он задрожал, как осиновый лист, когда почувствовал, что печку вынимают из вагона, кладут в сани и везут куда — неизвестно. Жажда мучила его еще более вследствие той мысли, что теперь ему стоило бы только протянуть руку, чтобы достать горсточку снега. Но он не смел этого сделать. Путешествие в санях показалось мальчику бесконечно длинным. Хотя печку перевезли всего только со станции до Мариинской площади, где находилась маленькая лавка торговца древностями Ганса Рильфера. Сюда-то внесли, наконец, Гершфогеля и поставили на золоченые ножки, как это, впрочем, и всегда делали, потому что отправитель позаботился сделать на кладе надписи «Вверх и низ». «Я не стану распаковывать ее, пока не вернется Антон», — послышался чей-то голос. Через несколько времени замок в двери щелкнул, и наступила полнейшая тишина. Август заключил из этого, что он один, и решился выглянуть из печи, раздвинув немного солому. Глазам его представилась небольшая четырехугольная комната, наполненная массой различных вещей. Тут были всевозможные сосуды, картины, резные украшения, старинная голубая кружка, древнее оружие, щиты, кинжалы, китайские идолы, венский фарфор, турецкие ковры, всякие редкости, какие можно встретить только в музеях. Август не мог прийти в себя от изумления при виде всех этих диковинок. Только если бы ему найти здесь хоть капельку воды, во рту у него пересохло. В горле чувствовался нестерпимый жар, дыхание спиралось. Он взглянул на запертую дверь, вылез из своего убежища, подбежал к окну, отворил его и с жадностью принялся глотать лежавший на карнизе снег. Потом он закрыл окно, забрался снова в печку и расправил соломенную покрышку, так, чтобы нельзя было заметить отверстие. Надо прибавить еще, что Август захватил с собой несколько сосулек, которыми и утолил свою жажду окончательно. После этого он забрался в глубину печки и сидел там, не шевелясь, в ожидании, что будет дальше. бодрый и мужественный по-прежнему.